Глаза девушки на стадии короля боевых искусств ярко загорелись. Она удивилась и с радостью спросила: «Правда? Куда?» На следующий день Муин покинула Хойнин. Дин Хао научил ее технике сокрытия ауры, помог замаскироваться и дал карту, на которой пометил снежную провинцию в северном регионе. Он решил отправить ее в секту пытливого меча. Интуиция подсказывала ему, что девушка не замышляла ничего дурного. Возможно, в центральных землях король боевых искусств мало что из себя представляет. Силу секты пытливого меча она значительно поднимет. В северном регионе ее никто не узнает, так что она сможет жить ту самую спокойную жизнь, о которой так долго мечтала. Глава 687. Знакомое лицо. Муин поделилась с Дин Хао известиями о священном божественном храме. Юноша твердо решил направиться в лес погребенных с костей. По слухам, в число ценнейших сокровищ храма входил легендарный нефрит в камне. Дин Хао давно мечтал собрать все 17 штук и заполучить поистине нерушимое тело, а потому тоже решил попытать удачу в поисках. Кроме того, лес погребенных костей находился прямо на границе с южным регионом, и в поиск в том числе должны были включиться тамошние воины. Дин Хао надеялся повстречать среди них свою сестру или хотя бы кого-нибудь из клана Мужун. Наутро после прибытия в Хойнин юноша покинул город и направился в лес. Ло Синцай погиб. Погиб крайне печальной смертью. Когда отряд горы падшего бога прошел на 500 километров вглубь леса, им попался шестикрылый бриллиантовый волк. Тот устроил буйство, разорвал юного гения на части и съел его душу. В итоге воины горы падшего бога разделались с бешеным зверем, однако тот успел ранить Чжун Цина и остальных. Их группа сократилась почти вдвое. Их потери были только малой частью всех тех смертей, что случились после начала экспедиции в лес погребенных костей. Менее чем за два дня погибло больше нескольких десятков тысяч воинов человеческой расы, среди которых некоторые были властителями боевых искусств. Говорилось даже, что исследуя руины священного божественного храма погиб могущественный император боевых искусств из города золота и серебра. Впервые за много лет люди вступили в лес погребенных костей и заплатили за это великую цену. Но умирали не только они, демоны тоже гибли пачками. Всего за несколько дней почти 100 тысяч монстров лишились жизни. Несмотря на такие серьезные потери, могущественные демоны отказывались отступать, опьяненные желанием заполучить бесчисленные сокровища священного божественного храма. Демоны не могли использовать человеческие техники, но все равно хотели прибрать их к рукам, чтобы эти древние искусства не достались людям. Священный божественный храм сулил огромные богатства. Когда-то давно это была самая могущественная фракция центральных земель после павильона возвышения сквозь небеса. Ни одна другая секта не могла с ними потягаться. В период своего расцвета они были почти на вершине человеческой расы. Но однажды такая могущественная секта просто взяла и за ночь таинственно исчезла, оставив после себя только волнующую загадку. Некоторые утверждали, что священный божественный храм так возгордился, что бросил вызов павильону возвышения сквозь небеса, безоговорочному правителю центральных земель. Этим они разгневали самого возвысившегося сквозь небеса бога войны, и тот одним ударом стер их с лица земли. Еще говорилось, что священный божественный храм пережил тот удар, и с помощью некой божественной техники перенес все свои сокровища в потаенное место, чтобы в будущем тот, кому это предназначено судьбой, нашел их руины, восстановил секту и отомстил богу войны. Но все это были просто слухи. Легенд было множество, и никто не мог точно сказать, какие были выдумкой, а какие правдой. За последнюю тысячу лет много раз всплывали известия о священном божественном храме, но в итоге все они оказались лживыми. Сейчас, однако, ситуация была особая. Могущественный святой боевых искусств вернулся из леса погребенных костей вместе с полуразрушенным посохом священного зала, самым настоящим сокровищем божественного храма. Когда об этой находке стало известно, потрясены были все воины и фракции центрального региона. К сожалению, тот самый святой, покинув лес погребенных костей, почему-то обезумел и только и мог что нести какую-то околесицу. Понять, где и что именно он нашел в лесу, было решительно невозможно. Солнце вошло в зенит. Дин Хао уже на 300 километров углубился в лес. Юноша хмурился. Путь этот был далеко не легким. По дороге ему встретилось немало опасных тварей. Даже Дин Хао, с его то силой, несколько раз был в серьезной опасности. Лес погребенных костей подтверждал свою репутацию. Он был огромный и древний. Здешние старые деревья были настолько широкими, что даже десяток человек вместе не смогли бы обхватить ствол такого. Ветви и листья плотно скрывали небо и солнце. На земле за многие годы скопился слой гнилой листвы, пахло соответствующе. То и дело встречались ядовитые насекомые, змеи и муравьи. Яд некоторых из них был настолько опасным, что даже совсем маленькое насекомое, размером с палец, легким укусом могло убить короля боевых искусств. Но самыми страшными были не они. Куда большую опасностью представляли населявшие лес огромные древние звери. Их тела обладали ужасающей силой, сами они владели всевозможными божественными способностями. Они были даже агрессивнее демонов. Если бы такие твари могли активнее размножаться и не уступали количественно людям и демонам, бескрайний континент, возможно, принадлежал бы им. За последние дни люди и демоны понесли значительные потери и встретили больше десятка титанических зверей. Пройдя 400 километров вглубь леса, Дин Хаан обрел на большой лагерь, в котором разместилось почти 1000 воинов человеческой расы. Место было более-менее спокойным, люди отдыхали и готовились к дальнейшему продвижению. Экспедиция длилась всего день, а это место уже напоминало небольшой городок. Дин Хаан посмотрел на все издалека, насторожился и, следуя инструкциям предка Сабли, применил особую технику, чтобы изменить внешность. Он превратился в крепкого, рослого парня с квадратным лицом, после чего переоделся в белую мантию. Затем он обмазал Сиюэ, несмотря на яростное сопротивление последнего, черной землей и пошел к лагерю. Его появление не привлекло никакого внимания. Продается карта к священному божественному храму, на ней все руины, все сокровища помечены, количество ограничено, кто первый возьмет, тот и получит, кричал как утка продавец. Вокруг него уже собралось несколько человек, посмотреть на так называемую карту. Если я начну показывать карту, какой смысл ее продавать? Но за артефакт высшего качества я согласен ее показать, запротестовал крикливый продавец. В чем смысл отдавать сокровища за карту, которая неясно правдивая или фальшивая, спросили остальные. Продавец изящно парировал. Не уверен, настоящая ли карта, просто не покупай и не занимай очередь. Цена небольшая, всего один артефакт, и шансы раздобыть сокровища священного божественного храма возрастут в разы. Их разговор привлек внимание Дин Хаа. У меня есть артефакт высшего качества, держи и показывай карту. Наконец кто-то решил рискнуть. Это был рослый и грозный мужчина. Она передал пару бронзовых ботинок с прикрепленными серебряными крылышками. Ботинки эти были покрыты множеством формаций. Это был настоящий артефакт. Мужчина внимательно посмотрел на продавца и сказал: «Если обманешь, я тебя раздавлю». Старый крикливый продавец взял блестящие ботинки и достал черную шкуру. Все остальные люди отошли, остался только рослый мужчина. Вдруг старик вздрогнул и на пару мгновений показал ему, что было изображено на шкуре. «А, это все?» Мужчина замешкался. «Естественно», уверенно кивнул старик. «Но я ничего не увидел», запротестовал мужчина, на что старик только улыбнулся и сказал: «Я показал карту, и если ты ее не разглядел, это только твоя вина». Мужчина разозлился. «Проклятый старик, ты смеешься надо мной? А ну отдавай карту и мои бронзовые ботинки, я не то я переломаю все твои старые кости». Он протянул свою большую руку. «Хочешь поиграть, мальчишка?» Костлявый старик беззаботно взмахнул рукой, и рослый мужчина, находившийся на пике стадии короля боевых искусств, будто чучело отлетел на несколько сотен метров в сторону, попутно пару раз врезавшись о землю. Встать он после этого не смог. Люди с удивлением посмотрели на старика. Тот был костлявым, со спутанными волосами, и сильно походил на попрошайку. Кто бы мог подумать, что она на самом деле был так силен. Дин Хаа и сам насторожился. Секунду назад он и сам осмотрел животную шкуру, и заметил на ней крайне таинственный узор, похожий на древнюю формацию. Просто смотря на него, у него чуть не закружилась голова. Это явно было ценное сокровище. «Покажи карту, я готов дать артефакт», доставая сокровище, сказал внушительный юноша. «Ха-ха, что и ожидалось от ученика горной виллы Солнца и Луны, взгляд у вас острый». Старик определил секту юноши и перед ему карту. Юноша сразу же ушел, даже несмотря на нее. Горная вилла Солнца и Луны была крайне могущественной сектой. Этот парень явно был человеком необычным и сильным. «Я тоже хочу карту», вдруг заявил и передал старику артефакт «Сильный мастер». Люди удивились. Этот мастер происходил из культа небесного божества и был крайне известен. Его культивация находилась на пике стадии властителя боевых искусств, В своей фракции это была крайне выдающаяся персона. Даже такой человек поверил костлявому старику и взял карту. Это сильно потрясло остальных. «Неужто карта настоящая? Я беру. Я тоже покупаю». Люди разом подбежали к старику и начали доставать свои сокровища. Если карта была настоящей, то она стоила сильно больше любых артефактов. У Динхао сокровищ не было, а потому он достал божественную пилюлю и спросил: «Это подойдет для обмена?» Старик, продолжая улыбаться, взял пилюлю и сказал: «Естественно, все ценности идут в ход». Подняв голову, он посмотрел на Динхао и вдруг замер. «Проклятие, так это ты!» — неожиданно пробурчал старик, после чего сразу же развернулся и ушел. Динхао удивился, как вдруг заметил вокруг старика знакомую ауру. Ему сразу вспомнился один знакомый. Вздрогнув, Динхао немедленно последовал за продавцом. Глава 688. «Вот мерзавец! Эй, подожди!» Динхао помахал рукой, намереваясь удостовериться, тот ли это, о ком он подумал. Костлявый старик проигнорировал его и помчался, будто бешеная собака. Земля будто сжималась под его ногами. Каждым своим шагом он пробегал по 100 метров. Уже вскоре он исчез где-то в лесной чаще. «Мы, кажется, знакомы, давай поговорим». Динхао побежал за ним. Все остальные с потерянными лицами следили за происходящим. Вдруг один из людей из толпы будто что-то понял и жалобно вскрикнул: «Проклятие, стой, старик, ты взял мое сокровище, но карты не дал, вернись». После этих слов он со всех ног ринулся в преследование. К сожалению, и Динхао, и старик были слишком быстрыми, и уже вскоре их было даже не разглядеть. «Что это за старик? Почему он так быстро бегает? Насколько именно он силен?» — удивились некоторые. «Силен не только он, тот парень с квадратным лицом и черным котом тоже очень быстрый. Я даже заметить не успел, как они исчезли», — сказал еще кто-то. С тех пор, как Динхао из северного региона прославился, многие юные воины начали его копировать. Коты теперь самые популярные питомцы. Похоже, этот парень взял себе черного кота, имитируя тем самым белого кота Динхао. Если просто подражать другим, много не добьешься. Такие люди недостойны внимания. Динхао как бешеный мчался за костлявым стариком. «Стой!» — рвался он будто молния и наконец смог схватить старика за одежду. «Отстань, мальчишка!» Тот побежал со всей силы, и в руке Динхао остался только оборванный кусок. Неожиданно юноша исчез, а через секунду появился прямо перед стариком. «Ты почему меня преследуешь, парень? Я уже дал тебе карту», — недовольно пробурчал измотанный и глотающий воздух старик. «Еще и мантию мою порвал, знаешь, сколько она стоит? Если продолжишь за мной гнаться, я начну кричать». Динхао улыбнулся и сказал: «Кричи сколько влезет, мы в лесной чаще, здесь тебя никто не услышит». Старик потерял дар речи. «Чего тебе от меня надо? Зачем ты меня преследуешь? Я не преступник. Преследую, потому что ты убегаешь. Сперва скажи, зачем ты вообще пустился в бег?» — спросил Динхао. «Я...» — тот не знал, что ответить. Динхао с улыбкой сказал: «Старик, ты напоминаешь мне одного старого друга. Мы часом не знакомы». «Что значит знакомы? Я таких, как ты, не знаю», — коротко ответил старик. Динхао продолжал улыбаться. «Даже не пытайся, я узнал тебя, проклятый торгаш. Кто бы мог подумать, что ты сбежишь в центральный регион. Учитель Тиньшу, я помню, как ты продал мне сломанную технику сабли. Не неси бред, парень, искусство путешествующей сабли — это самое настоящее». Тут старик понял, какую совершил ошибку. Разозлившись, он уставился на Динхао и недовольно пробурчал: «Мальчишка, ты обманул меня. Ха-ха, ну что, признаешь теперь?» Динхао рассмеялся и сказал: «Как это ты так изменился? Будто стал совершенно другим человеком. Если бы не твой зловредный характер, старикашка, я бы мог тебя не узнать». «Ты что такое говоришь? Что значит зловредный? Я возвышенный и мудрый старец», — недовольно крикнул старик. Пока они говорили, старик вдруг открыл рот и покачал головой. Неожиданно кожа на его лице будто расплавилась и начала растекаться по черепу. Выглядело это довольно пугающе, но уже спустя пару секунд он превратился в знакомого Динхао мошенника Тиньшу. Это была простенькая техника, с помощью которой можно было менять структуру скелета и мышцы лица. Она не могла превратить тебя в совершенно другого человека, но тоже была довольно эффективна. Тиньшу потряс головой, вернул свой прежний облик, который Динхао заполнил, и быстро переоделся. В итоге он стал совершенно не похож на тощего старика, что продавал карты. Даже его собственные клиенты, дай им 3 дня присматриваться, навряд ли смогли бы его теперь узнать. «А ты зачем маскируешься, Мальчишка, Тиньшу посмотрел на резкое, квадратное лицо Динхао, а затем на вымазанного грязью Сиюя. И когда этот твой обжорливый ленивый кот стал черным, какой он теперь страшный. Мяу, старик, ты это так нарываешься, и без того недовольному Сиюя будто наступили на хвост. Он замяукал и выпучил клыки. Динхао улыбнулся и сказал, с недавно стал известен, и не хочу, чтобы за мной гнались фанаты. А ты зачем сменил облик? Неужто ты уже обманул стольких, что за тобой гонится весь мир? Не неси чушь, я никогда не обманываю моих клиентов. Честность – это мое кредо. Знаешь, сколько людей мечтают поторговать со мной, а ты, парень, наверняка прячешься, потому что из-за твоих пакостей за тобой сейчас гонятся наследники всех великих сект центральных земель. Я прав? Наслаждаясь чужим несчастьем, спросил старик. Было очевидно, что он уже прознал о всем, что Динхао пережил в центральных землях. Динхао закатил губу, достал карту и внимательно осмотрел ее. На самом деле раньше он почти не сомневался в том, что карта была настоящая. Материал, из которого она была сделана, и содержимое говорили сами за себя. Но теперь, узнав, что продавцом был никто иной, как мошенник Тиньшу, Динхао неожиданно заволновался. Старик был хитер, даже тому, что он болтает во сне, нельзя было доверять. Скажи, а карта настоящая? Сам Динхао определить не мог. Странные узоры на звериной шкуре были полны завораживающей таинственности. Фальшивкой карта не казалась. Тиньшу серьезно ответил. Естественно, настоящая, ты даже не представляешь, как сложно было ее раздобыть. А мне почему-то кажется, ты обманываешь. Подозрительно посмотрел на него Динхао. Зная характер Тиньшу, Динхао был уверен, что если карта была настоящей, то он, прежде чем начать продавать ее копии, наверняка бы сам разграбил руины и вынес несколько сокровищ, чтобы уж точно доказать всем ее подлинность. На что это ты намекаешь, мальчишка? Обвиняешь меня в бесчестии? Тиньшу разозлился. Динхао презрительно хмыкнул. Когда у этого старика вообще была честь? Почему это ты меня так смотришь? Руины опасные, я уже слишком стар, чтобы самому туда идти. Если бы не это, я бы вообще не продавал карту. Тиньшу недовольно топнул. Динхао слегка расслабился. Возможно, старик говорил правду. Кстати, а все эти слухи про священный божественный храм, правда? Юноша решил выведать у старика столько, сколько возможно. Тиньшу косо посмотрел на него и сказал, если бы они были неправдой, зачем бы мне было сюда идти? Динхао кивнул. А что, парень, тоже хочешь прибрать сокровища священного божественного храма? Тиньшу посмотрел на Динхао и хотел было еще что-то добавить, как вдруг старику в голову пришла интересная идея. Мальчишка всегда отличался невероятной удачей, даже еще когда был в секте пытливого меча. Возможно, если пойти за ним, появится реальная вероятность найти те самые сокровища. Хочу попробовать, улыбаясь, ответил Динхао. Тиньшу хлопнул и с улыбкой сказал, тогда как насчет того, чтобы нам объединить силы? Вместе мы точно найдем клад священного божественного храма. Согласен? Динхао насторожился и спросил, ты ведь еще минуту назад пытался убежать от меня, откуда вдруг такое предложение? Минута назад была минуту назад, а сейчас это сейчас. Ну что, согласен, поработаем вместе? Мне многое известно о священном божественном храме. Продолжал улыбаться Тиньшу. Он напоминал старого лиса, который размахивает хвостом. Динхао подумал, кивнул и сказал, хорошо. На Тиньшу нельзя было положиться, но судя по всему, он и правда был хорошо осведомлен и далеко не слаб. Кроме того, в секте пытливого меча Динхао узнал, что тот был из южного региона и фамилия у него была Мужун. Возможно, расспросив старика, Динхао сможет что-нибудь узнать о клане Мужун. И что самое главное, Динхао прекрасно понимал, что с его топографическим кретинизмом потеряться в таком огромном лесу проще простого. Без помощи Тиньшу он будет блуждать еще несколько лет. Тиньшу обрадовался. Вместе они обсудили, что будут делать дальше, и направились назад, в лагерь воинов. Решено было не стремиться добраться до храма раньше всех, а пойти с остальными. Как-никак храм был местом чрезвычайно опасным, и маловероятно, что кто-либо успеет разграбить его раньше их. Вскоре показался лагерь. На подходе к нему туда-сюда ходил разозленный воин. «Юный друг, ты вернулся. Скажи, ты поймал того старого обманщика?» Завидев Динхао, крепкий воин обрадовался и сразу побежал к нему. Это был один из клиентов Тиньшу. «Эй!» Динхао мимолетно посмотрел на старика и спросил. «Не поймал, а что-то случилось?» «Проклятие, если я еще хоть раз его увижу, то проткну тысячи кинжалов и сломаю его собачьи ноги». Он продавал фальшивые карты, Он всех нас обманул, через сжатые зубы сказал воин. Фальшивые карты. Дин Хао еще раз посмотрел на Тиньшу. Тот вдруг наполнился праведным геном и прокричал, что он продавал фальшивые карты. Ах, этот мерзавец, я ему еще покажу. Воин подержал старика и спросил, старший, этот ублюдок и вас обманул? Ну конечно, этот проклятый старик выторговал у меня артефакт высшего качества, а в итоге дал мусор. Тиньшу обиженно топнул. Глава 689. Черный кувшин. Не печальтесь так, старший. Мы все здесь братья по несчастью. Рослый мужчина дружелюбно похлопал Тиньшу по плечу. Весь лагерь ищет этого старого обманщика. Эксперты Вилла Солнца и Луны и культа древнего бога проанализировали карту, которую он нам продал, и обнаружили, что в нее отсутствуют критически важные места. Старик наверняка специально их вырезал. Если мы найдем его, то получим полную карту. Тиньшу, переполняясь праведным гневом, заявил, поддерживаю, давайте поспешим, этот проклятый обманщик еще у меня получит. Дин Хао нахмурился, у старика не было ни капли совести. Ничего, мы разместили вокруг лагеря нити небесного шелка, стоит этому проклятому мешку с костями объявиться, и больше ему не сбежать. А что такое этот небесный шелк? Осторожно поинтересовался Тиньшу. Они еще немного пообщались и к моменту расставания были как самые настоящие братца. Тиньшу узнал у рослого мужчины и прочих много всего, помахал ему и пошел. Мне этот старик кажется каким-то знакомым. Задумчиво смотря на спину Тиньшу сказал один из воинов. Бедный человек, его тоже обманул тот проклятый мошенник. Все мы теперь в одной лодке, ответил рослый мужчина. Остальные закивали. Следующий день, раннее утро, ярко светило солнце. Дин Хао и Тиньшу покинули лагерь. К этому времени тут почти никого не осталось. Прошлой ночью несколько тысяч воинов отправились дальше, в путь. Лучше излишне не отставать, пошли. Опасаясь, что другие успеют раньше них, Тиньшу запрыгнул на крону 100-метрового древнего дерева, посмотрел по сторонам, быстро отыскал правильное направление и спешно отправился в дорогу вместе с Дин Хао. Древний лес был обширным и таинственным, на каждом шагу поджидала смертельная опасность. Пройдя всего 5 километров, Дин Хао и Тиньшу повстречались с двумя дюжинами монстров. Ша-ша-ша-ша-ша, раздалось шипение, и вдруг среди бескрайнего леса возник огромный золотистый питон длинный почти в 300 метров. Он открыл пасти, словно дождевой дракон с невероятной скоростью набросился на Дин Хао. И чешуя зверя, и яд, сочившийся у него изо рта, были золотистого цвета. Причем яд был настолько едким, что в считанные секунды разъедал корни древних деревьев и превращал камни в жижу. «Эй, парень, похоже, на обед у нас будет змея». Старик Тиньшу усмехнулся, достал черный кувшин и снял с него крышку. Вдруг хлынула странная энергия, и огромного золотистого питона засосало внутрь. «Хи!» — грянул разрывающий барабанные перепонки свист. Где-то вверху нависла огромная тень. Гигантская серебряная птица, с охватом крыльев больше, чем в 100 метров, спикировала из слоя облаков. Вокруг нее вихрились фиолетовые молнии. Две из них обрушились на головы Дин Хао и Тиньшу. А вот и курица на закуску к змейке. Продолжал радоваться Тиньшу. Старик снова снял крышку с черного кувшина. В небе засияло многоцветное пламя, и птица, сравнимая по силе с королем боевых искусств 7-го этапа, беспомощно затянулась внутрь. Необычный кувшин. Вдруг заметила в голове Дин Хао предок сабли. Нужно придумать, как его украсть. Он еще может пригодиться, особенно если будет кого в него засунуть. Украсть? Дин Хао немного замялся. Но мы все-таки друзья. Неважно, старик заслужил. Я уверена, что он сам прибрал себе этот кувшин нечестным путем, сказала предок сабли. Пока они говорили, впереди послышались звуки битвы. Дин Хао с Тиньшу переглянулись и ускорились. К сожалению, к тому моменту, как они подоспели, битва уже закончилась. В тени огромного древнего дерева лежали разодранные воины человеческой расы. Крови было много, они умерли жестокой смертью. На лицах некоторых застыло предсмертное выражение ужаса. Многие части тел отсутствовали, будто оторванные дикими зверьми. Это работа демонов. Посмотрев на случившееся, рассудил Тиньшу, воины погибли не от лап диких зверей, но были убиты мастерами демонической расы. Они не могли далеко уйти. Дин Хао высвободил духовное сознание и принялся осматриваться. Как и ожидалось, стоило людям и демонам вступить в лес погребенных костей, как разгорелся конфликт. Если отряд слабых зверей попадется сильному мастеру человеческой расы, тот тоже их не пощадит. Лес опасен не только местными зверьми, но еще и полон врагов. В ближайшие несколько дней прольется много крови», – задумчиво сказал Тиньшу. Вскоре они пошли дальше. По дороге в гору Динха и Тиньшу попалось немало зверей. Старик был этому крайне рад. В его черном кувшине собралось уже несколько десятков всевозможных тварей. Из них выйдет немалое блюдо. Динха меж тем заметил несколько особенностей черного кувшина. Было непонятно, из каких материалов он был сделан, но от него явно веяло чем-то божественным. Динха еще не был достаточно сведущ в создании артефактов, чтобы разобрать строение сосуда, однако предок Сабли все поняла и объяснила. Кувшин был создан с использованием крайне редкой техники, суть которой была в том, чтобы вырезать формации внутри стенок сосуда. Они смешались с материалами, из которых тот состоял, и создали что-то совершенно новое. Сам Дин Хао пока такое сделать не мог. Выглядел сосуд совершенно обычным и неизысканный, его дно покрывало черная пыль. Такой можно было найти у любого фермера, однако стоило Тиньшу снять с него крышку, и кувшин выпускал ужасающую силу и начинал разноцветно сиять. Любой зверь, насколько бы они был силен, сразу оказывался внутри. Интуиция подсказывала Дин Хао, что тайны этого кувшина были невероятны. В мгновение ока день подошел к концу. Дин Хао и Тиньшу старались особенно не спешить, чтобы не привлекать внимание зверей, а потому прошли только 700 километров. По дороге им снова и снова попадались признаки недавних битв. Тут и там лежали огромные будто холмы звериные туши. Их шкуры, кости, глаза и вообще все ценное было выдрано, кровь запеклась на камнях. Кроме них встречались и человеческие трупы, тоже изуродованные. Ранее могущественные мастера не могли даже остаться целыми после смерти. У многих погибших демонов, после смерти оставшихся в своем человеческом облике, были изъяты все внутренности. Наступила ночь, развели костер. Жаль, еще бы несколько могучих зверей и блюдо из сотни тварей вышло бы идеальным. «Ну ладно, попробуй мою готовку», — довольно заявил Тиньшу. В его руке сияло черное пламя. Пару минут он грел им черный кувшин, прислушиваясь к бурлению внутри, а затем открыл крышку. Повеяло аппетитным ароматом. «Мяу!» Си Юэ немедленно бросился на мягкое мясо золотистого питона и начал уплетать его. Дин Хао тоже не церемонился и взял себе большой кусок желтоватого мяса. Усевшись рядом с костром, юноша принялся есть. Вкус был прекрасный, аромат неописуемый. Вскоре по губах Дин Хао начало стекать масло. Закончив есть, юноша снова протянул руку к сосуду. «Эй, все не берите», – заиливался Тиньшу. Кто бы мог подумать, что ему встретятся такие обжоры. Они нахлынули на него как голодные волки. В мгновение ока 1/10 всего блюда оказалось у них в животах. Тиньшу засучил рукава и сам принялся есть. Сияла луна. Все трое вокруг костра молча накинулись на мясо, уплетая его за обе щеки. Дин Хао потерял счет, сколько съел за вечер. По самым скромным подсчетам он засунул в живот почти 4 тонны мяса. После обработки черным кувшином Тиньшу плоть древних зверей избавилась от всех загрязнений и превратилась в чистую эссенцию. Вместе с нежным маслом она буквально таяла во рту, разливаясь потоками энергии по конечностям. Такой обед было сравни культивации. Дин Хао еще сильнее начал ценить кувшин. Это было бесценное сокровище. После попадания в него любое мясо приобретало свойства ценных пилюль и наполнялось огромной энергией. Если каждый день есть из него, культивация будет расти как на дрожжах. Для Дин Хао, у которого в культивации не было преград, это сокровище было еще ценнее. Теперь понятно, почему предок Сабли наущала его украсть черный кувшин. Похоже, она сразу поняла его истинную пользу. Обращая ци, Дин Хао непрерывно поглощал энергию из звериного мяса. Она была сравни нескольких дням упорно культивации. Ци бурным потоком растекалась по меридианам юноши. Си Юэ и вовсе увеличил голову до размеров холма и начал как бешеный поглощать свою порцию. Он тоже заметил полезные свойства мяса. Увидев, как ведут себя за столом юноша и кот, Тиньшу выпучил глаза. Впервые он встретил кого-то, кто был ел больше его самого. Если бы он знал об этом раньше, то ни за что бы не поделился драгоценной звериной эссенцией. Но вдруг, три золотистых стрелы будто лучи смерти вылетели из чащи и прорезали небосвод. Они устремились в Дин Хао и остальных. Стрелы эти были словно драконы. Вместе с ними поднялся настоящий ураган. По земле прошлись трещины. На своем пути они разрушили несколько гигантских валунов и кучу растительности. Дин Хао и другие сразу же увернулись. Бум-бум. Стрелы пролетели еще несколько километров и врезались в огромные холмы. Вокруг хлынули потоки золотистой энергии, Раздался взрыв, и те сравнялись с землей. Все звери на расстоянии нескольких километров жалобно завыли. «Неплохо, не каждый может увернуться от моих стрел рогатого дракона», — послышался насмешливый голос. Замелькали тени, Динхао, Тиньшу и Сиюэ окружило несколько десятков силуэтов. Глава 690. Лук четырех с божественных зверей. Возглавлял нападавших высокий юноша с выпячивающими мускулами. Его длинные, черные волосы беспорядочно свисали за спиной. Аура его была дикой и жестокой. В руках он держал золотистый длинный лук. Кровожадным взглядом юноша смотрел на Динхао и остальных. «Не ожидал, что вы увернетесь от моих стрех. Неплохо. Раз вы тоже люди, то я, так и быть, вас пощажу. Можете проваливать, но сперва живо отдайте мне тот черный кувшин». На лице юноши была агрессивная улыбка. Он говорил властным голосом. «Совсем страх потерял, ублюдок», — через сжатые зубы проговорил Тиньшу. Он и так был в паршивом настроении, а теперь в него еще и чуть не угодила стрела. «Мяу, что за идиот посмел мешать моему обеду?» Кот тоже заскрежетал зубами. Не успели, однако, кот и старик договорить, как вдруг оба увидели, что Динхао, пока они отвлеклись, неожиданно схватил черный кувшин и быстро начал доедать его содержимое. «Мяу, ах ты мерзавец!» — закричал Тиньшу. Сегодня у него вышел очень неудачный день. Он с таким трудом собрал столько всевозможных тварей в лесу погребенных костей в свой кувшин, а итоги получившееся питательное блюдо съели эти обжоры. Если бы Тиньшу знал заранее, что все так выйдет, но никогда бы не кичился черным кувшином. Двое людей и кот начали сражаться друг с другом, пытаясь вырваться черный кувшин. На десяток мастеров, что их окружили, они не обращали никакого внимания. «Вы смерти ищете?» Черноволосый юноша пришел в ярость. Он продемонстрировал свою силу, чтобы без лишней мороки забрать сокровище, а в итоге его просто проигнорировали. «Мяу, проваливайте, если хотите жить. Я сегодня в хорошем настроении, потому что пышно отобедал. Иначе я бы давно вас прибил, идиоты». Сиюэ вытянул когтем застрявших в зубах кусочек мяса и принял грозный вид. Тем не менее, в его исполнении все это выглядело скорее мило. Воины сразу же засмеялись. «А ну принесите мне этого кота!» Еще сильнее рассвирепел черноволосый юноша. Вдруг один из воинов в его отряде исчез. В следующее мгновение он будто молния примчался к Сиюэ и замахнулся своим длинным клинком. Динхао вытер рот, достал из костра горящее бревно и, даже не оборачиваясь, махнул им в сторону. Пенг! Замахивающийся воин вдруг вскрикнул. В него врезалась и отбросила назад невидимая энергия, причем с такой силой, что в полете он снес несколько огромных деревьев. Рухнув на землю, подняться воин уже не смог. Черноволосый юноша и остальные удивились. «Похоже, я просчитался, среди вас есть настоящий мастер. Но если думаешь, что этой силы достаточно, чтобы мы ушли, то ты сильно просчитался», — усмехнулся юноша. «Вы ученики города Пурпурного небосвода? Понятия не имею, как тамошние старики вас воспитывали. Никаких манер». Наконец, прибрав мясо из черного кувшина себе, Тиньшу достал зубочистку, потыкал ее в свои желтые зубы и властно заявил: «Пошла прочь, мелюзга, если сейчас свалите, я вас, так и быть, пощажу, раз уж мы одной расы». Затем старик указал на Динхао и, грубо ухмыляясь, сказал: «Смотрите, кто тут со мной. Этот парень с квадратным лицом, самый ужасный мясник центральных земель. Он рубит людей, точно косит траву. Ваши жалкие жизни даже не достойны окончиться под его клинком». Воины, как завороженные, слушали заявление желтозубого старика. Только черноволосый юноша рассмеялся и сказал: «Старик, как ты смеешь порочить моего учителя из города Пурпурного небосвода? Сперва я думал оставить тебе жизнь, но теперь решил иначе. Готовься к смерти». Не успел его голос затихнуть, как вдруг юноша натянул свой длинный лук. В нем появилась золотистая стрела. Целился парень ровно в Тиньшу. Стрела загорелась, будто солнечный луч. От нее повеяло пробирающим до костей, холодным убийственным намерением. Оно было столь густым, что казалось материальным и причиняло физическую боль. Растительность вокруг беззвучно завяла. «Я попробовал». Тиньшу опустил шею и посмотрел на Динхао. «Твой черед». В ту же секунду черноволосый юноша отпустил тетиву. Динхао нахмурился и ткнул горящим бревном в руке, будто это был меч. Хлынуло холодное намерением меча. «Чи». Промчалась прозрачная ци, большую золотистую стрелу разделила надвое. Повеяло холодом, часть стрелы превратилась в кусочки льда. Динхао исчез, а затем будто призрак очутился прямо перед черноволосым парнем. Схватившись пятью пальцами за лук, Юноша слегка тряхнул рукой. Ученик города пурпурного небосвода почувствовал, как невероятная сила потянула за лук. Его руки сильно заболели. Мелькнул свет, и уже в следующую секунду он утратил свое оружие. Когда взгляд парня восстановился, тот увидел, что юноша с квадратным лицом вернулся на прежнее место, но теперь в руках он держал его лук. «Ты украл божественный лук!» Черноволосый парень сжал кулаки от злости. Не обращая на него внимания, Дин Хао принялся осматривать лук. Он был сделан из серебристого песка падшего шелка, стали бога воина и еще нескольких ценных материалов. Создавших его мастер был крайне искусным. Лук покрывали формации. Тетива представляла собой сухожилие редкого зверя. Она была обработана с помощью какой-то техники, и теперь выглядела как тончайшая серебряная нить. Различить ее взглядом было почти невозможно. Сам лук был украшен изображениями извивающегося дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Каждый рисунок источал мощнейшую духовную энергию. Это было крайне ценное сокровище, на грани с божественным артефактом. «Хорошая вещь!» – воскликнул Дин Хао и направил в лук свое духовное сознание. Протестующий дух артефакта немедленно паник. «Если хочешь вернуть его, зови старейшину из своей семьи, пусть извиняется». Дин Хао принялся вертеть лук в руках. Черноволосый юноша разозлился и сказал: «Ты знаешь, кто я такой? Это лук четырех божественных зверей, мое». Не успел его голос затихнуть, как вдруг золотая стрела промчалась прямо возле через его ухо. «Не люблю, когда пристают второсортные личности типа тебя. Проваливай, иначе следующая стрела пройдет через твое сердце». Дин Хао медленно натянул тетиву. На ней начала постепенно образовываться еще одна золотистая стрела. В руках Дин Хао лук четырех божественных зверей был намного сильнее, чем когда им пользовался черноволосый юноша. Стрелы были такими яркими, что напоминали вытянутое солнце. Убийственное намерение стало еще страшнее. «Ты!» Черноволосый парень почувствовал ужасную силу в юноше с квадратным лицом. Он его не просто запугивал, а действительно мог убить одним выстрелом. «Ты еще за это заплатишь!» Погрозив на прощание, парень развернулся и ушел вместе со своими компаньонами. Все прошло просто ужасно. Он заметил, каким ценным был черный кувшин, попытался украсть его, а в итоге потерял лук четырех божественных зверей. Юнцы дурные пошли, совсем старших не уважают, только и могут что дурачиться. Слишком долго длится мир, они не знают тяжелой жизни. Возможно, новая священная война нам правда необходима. Тиньшу покачал головой, вздохнул и начал собирать вещи, готовясь к дороге. «Ты куда?» — пряча лук, спросил Дин Хао. Лук четырех божественных зверей был не таким сильным, как тот, что Чжао Фань получил из города лживого бога, но зато намного быстрее. Дин Хао планировал подарить его юному охотнику, когда вернется в снежную провинцию. В дорогу, естественно. Тиньшу посмотрел на Дин Хао как на идиота и сказал: «Парнишка, которого ты побил, был учеником города пурпурного небосвода, они входят в двадцатку сильнейших фракций центральных земель, к тому же тамошние мастера очень пекутся о своей молодежи, побьешь мелкого, нарвешься на старшего. Неужто ты планируешь дожидаться их мастеров? Пусть приходит», — беззаботно сказал Дин Хао. «Не глупи, мы здесь не для того, чтобы сражаться, а за сокровищами священного божественного храма. К тому же искусство девяти ревущих драконов пурпурного небосвода очень сильно. Лучше с ними не без нужды не воевать». Тиньшу собрал вещи и, таща за собой Дин Хао, отправился вглубь леса. Спустя пару минут после их отбытия, жух-жух, мелькнуло два силуэта. Один из них был морщинистым стариком с полной седых волос головой. Он напоминал скелет, на который натянули кожаный мешок. Казалось, одного дуновения ветра хватило бы, чтобы поднять его в воздух. Вокруг старца витала густая аура смерти, будто он был одной ногой в могилу. Вторым был тот самый черноволосый юноша. На старика он смотрел с предельным почтением. «Второй дядя, это здесь те глупые воры украли лук четырех божественных зверей». Старик, словно будучи слишком слаб, чтобы открыть глаза, принюхался. «Они уже ушли, ты нарвался на настоящих мастеров», — сказал он, качая головой. «Пошли отсюда». «Неужели мы не будем их преследовать?» — прикусив губу, спросил юноша. «Старший слишком тебя балует, позволяет творить все, что вздумается. Среди тех, на кого ты в этот раз нарвался, один опасен даже для меня, твоего второго дяди. Тебе повезло, что ты так легко отделался». Вдруг старик открыл глаза и посмотрел на юношу. Глазное яблоко старца было пугающе белым, без зрачка. Второй дядя тихо произнес: «И все-таки они слишком дерзкий раз посмели украсть лук четырех божественных зверей из моего города Пурпурного Небосвода. Судя по их силе, они пришли за сокровищами священного божественного храма. Их можно не преследовать, рано или поздно они доберутся до руин, там мы с ними и разберемся, и вернем тебе твой лук». «Отлично. Второй дядя, раз вы решили взять дело в свои руки, то проклятые воры точно заплатят за содеянное», — обрадовался черноволосый юноша. Дин Хао и Тинь Шу осторожно шли по уже протоптанной дороге. Опасности леса погребенных костей за последние несколько дней удивили даже Дин Хао. Толстый кот, который постоянно рыскал туда-сюда в поисках еды, после того, как его чуть не съел древний золотой аллигатор, перестал бродить и все время держался Дин Хао. Глава 691. Формация демонов. Бифан. Дин Хао сам по себе плохо ориентировался в пространстве, так что теперь, когда весь лес был полон всевозможных опасностей, ему приходилось постоянно держать свое духовное сознание настороже. В противном случае последствия могли быть непоправимы. Ко счастью, Тинь Шу с помощью какого-то таинственного умения умудрялся избегать всех особенно опасных древних тварей. Следуя по дороге, протоптанной мастерами обеих рас, он вел Дин Хао вперед. Бум-бум. Вдруг где-то спереди раздался взрыв, хлынула волна страшной энергии. Бесчисленная орда птиц и зверей с ревом выбежали из чащи. Они хлынули будто цунами, земля задрожала, деревья начали падать. Звери пробежали мимо Дин Хао и Тинь Шу, даже не обратив на них внимания, будто стая бродячих собак. «Что там такое? Эти звери в ужасе!» — сильно удивился Дин Хао. Из леса показалась огромная золотистая горилла. Мчась со всех ног и периодически прыгая на многие метры вперед, она с диким ревом побежала из леса, по пути передавив кучу прочих зверей. Со свистом показался 20-метровый крылатый среброголовый волк-сокол. Изо всех сил махая крыльями, он устремился вдаль. Дрожали тысячи крыльев, небо затмила огромная стая птиц, землю заполонили звери. Могущественные животные, находящиеся на вершине пищевой цепочки, всегда сражавшиеся друг с другом за влияние, сейчас бежали плечом к плечу, не думая ни о чем, кроме как бы поскорее умчаться из леса. По пути они передавили бесчисленных тварей послабее. «Что происходит?» — Си Юэ заволновался. Впереди он почувствовал огромную опасность. «Хаэм, мне кажется, или воздух какой-то слишком теплый, где-то пожар». Тинь Шу резко остановился. Дин Хао запрыгнул на вершину высокого дерева и посмотрел вдаль. Он увидел, что где-то очень далеко из леса в небо устремлялся красный луч света. Огромные просторы зеленых деревьев и гор превратились в море огня. «Что там происходит?» С неба обрушился огонь, все вокруг поглощала волна пламени. Кроваво-красный огонь с бешеной скоростью распространялся к Дин Хао и остальным. В нем чувствовалась жестокая, грубая аура. «Здесь что-то не так, это огонь не от неба, он демонически». Дин Хао вдруг обнаружил, что пламя было крайне необычным. Оно было наполнено чем-то диким, древним и кровожадным. Оно сжигало все на своем пути, даже камни превращались в лазурным пепел. Обычный пожар не смог бы испугать ту золотистую гориллу и серебряного волка-сокола. Вдруг где-то на горизонте в небо взмыла массивная демоническая ци. Небосвод разом затмили облака. Они собрались прямо над морем огня. Бум! Зазвучал гром, закапал черный дождь. Сперва он был легким, но уже вскоре превратился в настоящий ливень. Будто тысячи черных ниточек соединили небо и землю. Когда черный дождь упал на пламя, то сразу же стало затухать. Демонический дождь. Один из сильнейших техник мастеров демонической расы. Тинь Шу почесал нос и подозвал Дин Хао. «Ха-ха-ха-ха, скорее прячься, парень, сейчас будет весело». Старик достал две серебряные накидки. Одну он надел сам, а другую дал Дин Хао. Когда юноша одел ее, он вдруг увидел, что его тело сделалось прозрачным. Дин Хао мог смотреть прямо через свои руки. Аура вокруг него исчезла. Рядом через Тинь Шу промчалось несколько разноцветных попугаев. Его словно не было. «Теперь даже сам бог войны нас не найдет. Наслаждайся представлением и следи, где можно извлечь выгоду». Тинь Шу улыбнулся до ушей, показывая свои блестящие желтые зубы. В этот момент, хи, птичий свист, полный кровожадной и давящей ауры, прорезал мир. Странная птица взмыла из огненного моря, устремившись в черные облака. Она выглядела как журавль с красным гребешком. У нее была только одна нога. Тело птицы было голубым, с красным точками, клюв белым, а гребень горел кроваво-красным пламенем. «Ха-ха, Бифан, это правда Бифан, ха-ха, Понятно теперь, почему демоны не побрезговали потратить силу истока, чтобы устроить этот ливень. Сиди тихо, парень, мы еще свое урвем. Завидев птицу, Тиньшу не мог сдержать смеха. Бифан, у Динхая похолодело на сердце. Согласно легендам, Бифан, это один из 36 божественных зверей созвездий, и входит в первую десятку. Он питается огнем, живет в лесу, и обладает огромной силой. В древности Бифан считался зверем по силе равным и даже превосходящим божественных демонов. Это была тираническая и своевольная птица, сжигающая все на своем пути. Бифаны ассоциировались с жестокостью, но затем потоки мировой энергии переменились, и многие древние божественные звери погибли, лишившись своих сил. Кто бы мог подумать, что сегодня они своими глазами увидят живого Бифана. Это был ценнейший зверь, все его тело было одним большим сокровищем. Кровь Бифана хранила самое страшное во всем мире пламя. Одна капля его кровавой эссенции могла сделать из тебя огненное божество, наделить мощью самого разрушительного пламени. Заполучив его, ты сможешь сражаться на равных с демоническим божеством. Голубые перья Бифана могли послужить материалами для артефакта бессмертных. Хи. Бифан был в ярости. Извергая неиссякаемое пламя, он сжигал покрывшие небо облака демонического ци. Крики божественного зверя сотрясал весь мир. Многие звери и птицы так перепугались, что их оставляли силы, и они падали на землю, а те, что были послабее, и вовсе умирали на месте. Динхао почувствовал, будто два молота начали бить ему по ушам. В его глазах появились звездочки. «Как страшно, нас разделяет множество километров, а звук все равно такой громкий. Если бы эта птица была прямо передо мной, я бы погиб просто от ее крика», — удивился Динхао. Впервые ему попался настолько сильный монстр. Среди туч загорелась маленькая красная точка, и вдруг те начали постепенно уменьшаться. Грохочущий ливень весь выпарился и остановился, пламя на земле разгоралось с новой силой. Среди облаков показалось пять возвышенных фигур, видом напоминавших древние горы. Это были могущественные монстры, время от времени демонстрирующие свои острые когти. Они напоминали пальцы демонического божества. Вокруг них вихрилась аура святого. Каждый их коготь был сравни острой горной вершине. Смотря на них, становилось сложно дышать. Окруженные демоническим ци, они, будто божественные мечи, непрерывно рубили по Бифану. Пространство искривилось, через облака прошли тысячи молний. На птицу будто ливень со всех сторон обрушилась плазма. Какая агрессивная тварь, даже зажатая в формации она продолжает брыкаться. Сквозь облака прогремел сотрясающий мир голос. Вместе могущественные демоны подавляли Бифана, зазывая град и бурю. Они заточили птицу в формацию. Бифан будто бешеный огонек вырисовывал в небе пламенные узоры. Как ты к нему не подступай, уцепиться за него было невозможно. Он окружил себя огненным морем. Приближаясь к нему, сила демонов мгновенно испарялась. Птица яростно кричала и несколько раз даже попыталась вылететь из окружения демонического ци, но каждый раз ее останавливал невидимый барьер. К этому времени Динхао заметил, что вокруг пылающей части леса образовался прозрачный купол. Несмотря на всех попытки Бифана из него вырваться, у птицы этого не получалось. Динхао искренне удивился. Невидимый купол должен был возникнуть еще до того, как Бифан закричал. Значит, крик птицы дошел до него в значительно ослабленном состоянии. Если бы не это, просто своим голосом Бифан бы его серьезно ранил. Какой ужас! Несмотря на то, что эта проклятая птица была размером с обычного фазана, ее сила поистине ужаса. Неудивительно, что в древности она могла противостоять демоническим божествам. Ха-ха, что? Парень испугался. Рядом послышался голос Тиньшу. Не волнуйся, тут собралось аж полдюжины могущественных демонов. Бифан хоть и силен, но из такого окружения ему не выбраться. Мы можем просто сидеть и смотреть, как эти тигры грызут друг другу глотки. Ха, когда в реке взбучка рыбак пожинает плоды. Вот бы эти твари перебили друг друга. Ха-ха-ха-ха. Динхао успокоился. Тиньшу был прав. Может, это и было опасно, но если им удастся заполучить кровь или перо Бифана, то весь риск многократно окупится. Будь осторожен, напомнили Динхао предки меча и сабли. Судя по всему, они не были против того, чтобы Динхао наблюдал за всем со стороны. Юноша кивнул и прижал Сеюэ к груди, пряча его под серебряную накидку. Подыскав место поукромнее, он продолжал следить за будоражащей душу битвой. Бум! С неба обрушился огромный, как горная вершина, коготь. На конце его сиял черный блеск. Будто окруженное молниями стальное копье, он полетел на Бифана. Хи! Тот закричал, испуская столб красного пламени. Столб огня превратился в целый океан пламени и окутал коготь. Повеяло гарью, монстр в облаках заревел от боли и ярости, и медленно убрал обугленный коготь. Битва обходилась демонам большой ценой. Глава 692. Не видит дальше своего носа. Бифан открыл пасть, выпуская стометровый столб огня. Само пространство искривилось под воздействием ужасающего жара. Зазвучало шипение, звук, с которым плавится пространство. Вдруг море пламени приняло форму огромного бифана и ринулось в облака демонического ци. Арр, арр, арр. Среди облаков демонического ци раздался ответный рев. Монстры явились навстречу бифану. Каждый демонстрировал сильнейшие божественные способности. Облака засияли всеми цветами рабуги. Иллюзорные силуэты демонов сошлись с бифаном в животном противостоянии. Дин Хао пристально следил за происходящим. Перед ним происходила битва титанов. Каждый раз, когда бифан открывал клюв, из него извергалось море пламени, сравнимое по разрушительной силе с ударами святого. Даже маленькая его искорка могла уничтожить небо и землю. Но и демоны не уступали. Орудуя безграничным, густым как жидкость демоническим ци, они демонстрировали невероятные божественные способности. Повелевали ветром, дождем, громом и молниями, и раз за разом гасили пламя бифана. У Дин Хао закружилась голова. Если бы не формация, которую разместили демоны, он бы не выдержал и попытался бы подойти, чтобы самому прочувствовать ураган энергии, бушевавший на поле боя, искривление силы законов. Тогда бы одна лишь остаточная энергия сорвала бы с него кожу и разорвала на кусочки. Хухаем. Вдруг рядом послышался храп. Тиньшу неожиданно заснул и теперь сладко храпел. Дин Хао потерял дар речи. Только такой жадный до выгоды старик мог так невозмутимо относиться к невероятному противостоянию святых. Очнется он, наверное, только когда обе стороны конфликта друг друга ранят, чтобы попытаться что-нибудь себе урвать. Меж тем храп послышался и у груди Дин Хао. Си Юэ тоже задремал. Юноша покачал головой и продолжил наблюдать за сражением. Битва была словно ожившей легендой, странной и цветастой. Что-то подобное Дин Хао видел только в видеоиграх из своей прошлой жизни. Сила умений, которые применяли демоны, во много раз превосходили все, что он мог себе представить. Шло время. Дин Хао как завороженный наблюдал за сражением. Битва бифана и демонов все разгоралась. Дин Хао вдруг задумался о том, а где все остальные, кто вместе с ними вошел в лес погребенных костей. Может, демоны заранее разогнали всех, кто мог помешать. Или они, так же как и он с Тиньшу, прятались и дожидались своего часа. Подумав об этом, юноша максимально растянул свое духовное сознание. Теперь, когда Дин Хао достиг в культивации искусства победы стадии «Моя мысль едина», его духовное сознание сделалось крайне могущественным. Тихо распространив его вокруг, Дин Хао покрыл зон больше, чем в 5 километров. Сразу же юноша насторожился. Кто-то и правду тихо следи за происходящим. Дин Хао нашел почти полудюжину притаившихся мастеров. Все они были очень сильны и умело маскировались. Духовное сознание Дин Хао смогло нащупать только отголоски ауры скрывавшихся. Разобрать, кто они такие, в деталях юноша не смог. Похоже, заполучить бифана будет не так просто, подумал он. Дин Хао, прячась под серебряной накидкой Тиньшу, пошел в обход, выискивая людей с помощью своего духовного сознания. Спустя примерно 2 часа он вернулся на исходную позицию. Результаты расследования сильно удивили Дин Хао. Вокруг поля битвы засело несколько десятков могущественных воинов, как демонов, так и людей. Все они смирно ждали окончания противостояния. К тому времени уже настала полночь. Битва внутри формации начала затухать. Бифан растерял половину своих перьев, с его ключа стекала голубоватая жидкость. Он явно был тяжело ранен. Пламя, которое Бифан испускал, уже не было таким ужасным и продолжало ослабевать. В то же время слой демонического ци на небе тоже сильно поредел. Дин Хао наконец смог разглядеть ранее сокрытых монстров. Всего их было 6, каждый великий будто горная вершина. С ног до головы белый панголин, 2 быка с длинными рогами, высокая и черная как смоль дерево, 2-главый дождевой дракон и алый кровавый муравей. Вся 6 напоминала доисторических титанов. Вокруг них вихрилась демоническая ци, каждый монстр управлял своей уникальной энергией. Вместе они составляли странную формацию. Закачивая в нее ци, они выматывали бифана. Жаль, что это только детеныш бифана, ему еще далеко от его полной силы. Так бы он давно прорвался через эту формацию, сказал в какой-то момент проснувшийся Тиньшу. Старик вытер слюну с губ и произнес: «Готовься, скоро наш черед». Дин Хай рассказал о результатах разведки. «Ха-ха, оно и понятно, кто опустит такой шанс. Я еще когда увидел, что здесь творится, сразу понял, что скоро соберется кучка грабителей. Ха, если они думают, что смогут со мной потягаться, то их ждет очень неприятный сюрприз», — уверенно заявил Тиньшу. Дин Хая понятия не имел, откуда у старика столько уверенности. Многие их тех, чьи ауры юноша недавно прочувствовал, были сильны, по крайней мере не слабее его самого. «Когда придет время, сделай следующее, я подам сигнал, а ты бери этого жирного кота и беги, что есть силы, куда я укажу. Ни о чем не думай, и тогда, хе, Бифан точно будет нашим». Тиньшу провел языком по своим желтым зубам. У старика потекли слюни. Дин Хай кивнул и сказал: «Хорошо, но сперва скажи, а сам ты что будешь делать?» «Прикрывать тебя со спины», — беззаботно ответил Тиньшу. Дин Хай, пока они говорил в битве, наконец определился победитель. Один из шести демонов, серебристый панголин, вдруг начал кружиться на месте. Его гигантское тело резко уменьшилось до нескольких метров. Будто колесо, он помчался вперед. Загремел гром, и панголин врезался прямо в Бифана. «Ки!» Бифан закричал, открыл клюв и выплюнул море огня, которое приняло облик огромного Бифана. Бум-бум. Остальные монстры тоже ринулись в атаку. Серый дракон разверзнул свою пасть и выпустил столб черной воды. Черное дерево вытянуло свои ветви, зеленые, красноглазые быки, выставив вперед свои рога, ринулись на Бифана, а красный муравей полоской света набросился на божественную птицу. Действовали они крайне слаженно. Несколько демонов перехватили огненный силуэт Бифана, в то время как серебряный панголин полетел прямо на него. Божественная птица к тому времени уже серьезно ослабла. Бум! Бешено вращаясь, панголин столкнулся с Бифаном. Раздался жалобный крик, голубые перья разлетелись и моментально сгорели. Бифан лишился одного крыла. Полилась горячая, как магма, кровь. Не в состоянии продержаться в небе птица, спикировала на землю. Но и серебряный панголин понес увечья. Десяток его чешуек просто отлетело и еще больше обуглилось из-за ужасной жары. Зверь был тяжело ранен. «Ха-ха-ха, посмотрим, куда ты теперь попробуешь сбежать», — крикнуло черное дерево. Вдруг его ветви разрослись вокруг, укрывая все небо. Казалось, они пытались удушить весь мир. Все ветви разом ринулись на падающего Бифана. Остальные монстры тоже продолжали бомбардировать его своими божественными способностями. «Ки!» Бифан падал в пламенное море. Его единственная нога непрерывно брыкалась, сам он яростно ревел, размахивал своим оставшимся крылом и испуская все новые волны пламени, пытаясь контратаковать. Все небо покрыл огонь, и все же Бифан еще не был взрослым, а потому к этому моменту истратил все свои силы. Раненый, он был не в силах продолжать атаку. Снова и снова он терпел удары демонов. Наконец, истратив последние силы и не в состоянии сопротивляться, Бифан утонул среди множества ветвей черного древа. «Ха-ха-ха!» То дико засмеялась, и вдруг задрожала, убрала все свои ветви и, схватив Бифана, принялось бежать. «Предок черное древо, ты что делаешь? По договору мы должны разделить тушу Бифана. Ты что, удумал прибрать его себе?» Серебристый панголин вдруг превратился в человека в крепкой серебряной броне. Его глаза засияли белизной, он уставился на черное дерево. «Ха-ха, кто сколько урвал, тому столько и достанется», — прогремело дерево. Дерево разразилось странной аурой разложения, его ветви стали все равно что человеческие конечности, а на стволе показалось пятнистое лицо. Тысячу лет назад в это дерево ударила молния, оно пропиталось его силой и переродилось демоном. «Ты бредишь, без нас Бифан бы превратил в тебя в горстку пепла». Серый дракон скрутился в небе, его тело походило на гигантскую гору, а тень покрывала землю. Быки без лишних слов превратились в сгустки света и помчались вперед, к ветвям, в которых дерево сжимало тушу Бифана. «Ха, как я и думал, эти идиоты начали сражаться друг с другом». Тиньшу почесал нос и усмехнулся. Он явно любил наблюдать за чужими невзгодами. Все эти демоны были чрезвычайно сильными, умными, опытными. Обычно они видели куда дальше простых смертных и редко конфликтовали друг с другом. Тем не менее, Бифан был слишком ценным, чтобы просто так с ним расстаться. Даже они не выдержали и повели себя как низменные грабители, рассорившись, стоило начать делить добычу. Их ослепила жадность, и битва стала неминуема. Глава 693. Время действовать. Сгусток света взмыл ввысь, промчался по небосводу и устремился к туше Бифана. Притаившиеся мастера наконец сделали свой ход, действия первого послужили сигналом и для всех остальных. Жух, жух, жух. Несколько огоньков, будто заранее договорившись, почти синхронно ринулись на поле боя. Тут же воцарился хаос. Тиньшу положил руку Дин Хао на плечо и сказал: «Не волнуйся, еще не время бежать. Идем туда, но только спокойно, медленно, чтобы не привлекать внимания». «Дин Хао, я и не планировал бежать». Тиньшу, укрывшись серебряными накидками, они отправились на поле боя. Накидки Тиньшу были и вправду чудесны. Где этот старик их раздобыл? Никто не смог заметить ни его, ни Дин Хао. То и дело им встречались волны остаточной энергии от небесной битвы. Тем не менее, благодаря накидкам они проходила насквозь, даже не задевая Тиньшу с Дин Хао. Юноша твердо решил оставить накидку себе, когда все закончится. Меж тем противостояние в небе уже дошло до того, что от формации, ранее преграждавшей путь, ничего не осталось. Дин Хао и Тиньшу ступали тихо и осторожно. Как вдруг: «Хаем, я вас ждал», — прозвучал холодный голос, и неожиданно в небе возник кровавый муравей. Почесав свои передние лапки, он яростно уставился в пространство. Посреди тишины и пустоты раздался треск, а затем с неба спикировал разорванный надвое силуэт. Погибший не успел даже прокричать, какой он сильный. Дин Хао насторожился. Мастер, которого убил муравей, был примерно на 2-м этапе стадии императора боевых искусств. Его сила не оставляла сомнений, однако перед лицом муравья не смог оказать даже малейшего сопротивления. Очевидно, мощь муравья как минимум достигала стадии демона святого. Значит, и остальные демоны должны были быть святыми. Вмешиваясь в их конфликт, прочие люди и демоны ходили по лезвию бритвы. Вдруг кровавый муравей разразился пугающей аурой, увеличился в размерах, вырастил на спине 2 кристальных крыла и начал мелькать тут и там, будто черная молния. Пенг, пенг, пенг, пенг, прозвучали хлопки, и небо заполонили облака кровавого тумана. Полетели белые кости вперемешку с оторванными конечностями. В мгновение ока он убил всех воинов и людей, демонов, что посмели вступить на поле боя. Его гигантские зрачки горели будто кровавые фонари, сверкая густым демоническим ци. Вдруг глаза муравья пробежали по тому месту, где прятался Дин Хао. Словно красные молнии они опустили на юношу удушающее давление.